«По идее, она уже дома», — размышлял Броуди, объезжая озеро. «Почему тогда не отвечает на звонки?» За последний час он звонил 4 раза, но никто не брал трубку, черт возьми. Он и в самом деле соскучился. Глупость какая! Никогда прежде он не скучал по женщине. Да и отсутствовала она не так уж долго, каких-нибудь 8,5 часов. В конце концов, ему случалось не видеть ее сутками. Но тогда он точно знал, что Рис находится по другую сторону озера, так что он в любой момент может приехать и повидаться с ней. Броуди не стал звонить ей на мобильный. Это было бы последней степенью унижения. Он не какой-нибудь там слюнявый идиот, который часа не может прожить без того, чтобы не услышать голоса подружки. Он просто заглянет на минутку к Джоанне, закажет себе пиво, а заодно посмотрит, на месте ли машина Рис. Никто и не догадается, зачем он здесь. Добравшись до места, Броуди сразу заметил машину Рис, значит, она наверху. Что ж, имеет смысл подняться. Он объяснит ей, что заехал в город. Зачем? А, за хлебом. У него есть дома хлеб? Он и сам этого не помнил. Ладно, он использует это в качестве предлога. Ему хотелось видеть Рис, ощущать ее присутствие. Хотелось сжимать ее руки, но ей совсем не обязательно знать, что последний час он бесцельно бродил вокруг своего дома, как потерявшийся щенок. Надо же! Он пытается хитрить, неожиданно осознал Броуди. Выдумывает предлоги, чтобы приехать в город и повидать ее. Вот тут он действительно ощутил себя слюнявым идиотом. Справиться с этим можно было одним простым способом — рассердившись на нее. Скорчив недовольную гримасу, Броуди решительно зашагал вверх по лестнице, а затем громко и нетерпеливо постучал в дверь. — Это Броуди! — объявил он. — Открывай! Ответа не было так долго, что гримаса недовольства на его лице понемногу сменилась выражением тревоги. — Прости, Броуди, но я уже легла. У меня жуткая головная боль. Он подергал ручку, но дверь по-прежнему была заперта. — Открывай! — Прости, но я очень хочу спать. Позвоню тебе завтра. Голос у нее звучал слабо и невыразительно, что встревожило его еще больше. — Рис, открой дверь! — Ладно, ладно. Щелкнул замок, и дверь распахнулась. — Ты что, плохо понял меня? У меня болит голова, я хочу побыть одна, и уж тем более я не жажду секса. Лицо у нее было смертельно бледным, так что он просто отмахнулся от ее слов. — Ты же не из тех женщин, что впадают в истерику из-за плохой прически. — С чем здесь это? У меня замечательная прическа, но ради нее мне пришлось ездить в соседний город и потратить к тому же массу времени и сил. Я здорово устала и хочу отдохнуть. Броуди скользнул взглядом по комнате и тут же заметил сумки, редком стоящие на стойке. — Давно ты вернулась? — Не знаю. Может, час назад? — Головная боль. — Как бы не так. Он достаточно хорошо знал Рис, чтобы не сомневаться. Должно было случиться что-то из ряда вон выходящее, чтобы она не распаковала свои сумки. Что случилось? — Черт! Сколько раз тебе нужно повторять? Я хочу побыть одна. Да мы с тобой спали. И это было здорово. Надеюсь, так оно и будет дальше, но сейчас я не нуждаюсь ни в каком обществе. Разумеется. Он говорил все так же спокойно, словно не заметил этой вспышки ярости. И я предоставлю тебя самой себе, как только ты мне скажешь, что происходит. Что, черт возьми, у тебя с руками? Он быстро схватил ее за руку. На мгновение ему показалось, что красные пятна на пальцах и ладони — это кровь. Что за черт? Это чернила? И тут она заплакала. Молча, без рыданий. Слезы просто струились у нее по щекам, и от этого Броуди стало не по себе. Ради бога, Рис, что произошло? Я не могу стереть это. И не помню, как я это писала. Я ничего не помню и ничего не могу с этим поделать. Она спрятала лицо в испачканных ладонях. Тогда он взял ее на руки, отнес в постель и начал осторожно укачивать в своих объятиях.